При ярком свете молнии я увидел его на верхушке мачты, борющимся с ветром, который старался сбросить его в пенящуюся пучину, и уворачивающегося от обломка мачты, который в опасной близости раскачивался рядом с ним. Что случилось потом? Наступившая темнота не позволила мне видеть подробности, но вдруг среди свиста ветра и рева океана раздался жуткий крик, и я увидел неясную массу, стремительно упавшую сверху и рухнувшую в волны. Боцман Аньело упал вместе с обломком, и море поглотило обоих. Папаша Катрам остановился, он был бледен, и на его морщинистом лбу проступили крупные капли пота. Вдруг он снова прислушался, склонившись в сторону бакборта, и еще больше побледнел. Мы тоже прислушались. Иллюзия это была или что-то другое, но с моря словно бы донесся крик человека. — Вы слышали? — спросил боцман Катрам взволнованным голосом. — Я ничего не слышал, — ответил капитан. — Однако ты просто принял скрип дерева за крик. Продолжай, папаша Катрам, мне любопытно знать, чем закончилась твоя история. — Странная вещь. — снова начал старый моряк, говоря словно про себя. — У меня все время в ушах этот истошный крик. Этот крик, который кажется мне последним, прости моего друга детства. Бедный Аньело. Кто знает, какая мысль пришла ему в голову в тот момент, когда он рухнул в океан. Все наши усилия спасти этого несчастного были напрасны. Ураган увлекал нас на восток с неодолимой силой, и друг мой нашел в волнах свою смерть, которую с таким упорством искал. С того дня я начал испытывать мистический страх, и меня мучили угрызения совести. Если бы я помешал ему взобраться на мачту, он был бы, наверное, жив. Будь проклята эта ночь! В ушах моих все время звучали слова, которые он сказал мне за несколько дней до смерти. «Катрам, ты веришь, что мертвые возвращаются?» Когда ночью я спускался в трюм, я видел перед собой его тень, более черную и густую, чем темнота трюма. Я слышал странные вздохи и шорохи, когда оставался один, звон стаканов и бутылок на моем столе, а койка моя качалась, даже если море было совершенно спокойно. Однажды ночью я почувствовал, как чьи-то ледяные губы прикоснулись к моему лбу, и в лицо мне повеяло холодом. И все время приходила на ум эта фраза «Мертвые возвращаются». Так прошло 2 месяца. Мы добрались до английских берегов и снова отправились к американским с грузом хлопка. Как-то вечером, когда мы находились неподалеку от того места, где утонул бедный Аньело, я, спустившись в трюм, отчетливо услышал крик, донесшийся из глубины океана. Это был тот самый крик, который раздался среди урагана 2 месяца тому назад. Крик, который издал Аньело в момент, когда рухнул с мачты. Потрясенный, я поднялся на палубу и направился на нос, движимый таинственной силой. Ночь была мрачная, дул сильный ветер, и море яростно билось о борта. Неожиданно в одном кабельтове от нашего судна я увидел на поверхности океана бурное колыхание пены. Завороженный, я устремил свой взгляд туда, и вдруг из пены показался обломок мачты, на котором висел вцепившийся в него человек. Видение поднялось над волнами, и я отчетливо различил боцмана Аньело, покрытого ракушками и морскими водорослями. Он глядел на меня несколько мгновений, потом сделал правой рукой как бы приветственный жест и погрузился в середину светящегося круга, который отчетливо выделялся в темноте. Вы скажете, что в этот момент я спал или что у меня